И там, и здесь. Вера не вынесла потрясений. Да и все пережитое, казалось, погасшее в лучистой жажде встречи с Димою, напомнило о себе, прихлынуло вновь, обвеяло жуткими призраками. Девушка слегла. Слегла в походную кровать своего жениха. Вот где сказалось доброе сердце пани Войцехович. Она знала, что Вера нажечена, невеста пана ротмистра. Зная, имела полное основание ревновать, но поймите женское сердце, с трогательной заботливостью ухаживала за больной. За больной не то слово. По определению дивизионного врача, Забугина не была ничем больна. Ее слабость, общее недомогание он объяснял полным упадком сил вследствие целого ряда тяжелых нравственных испытаний. Последнее переполнило чашу и без того налитую до самых краев. Ценою мук, трудных и сложных препятствий купила она себе, наконец, право обнять любимого человека. Горела вся этим мгновением, а он оказался в плену. И главным образом мучила Веру. Это было сплошное терзание. Он-то, Дима, не знает ничего о ней. Настолько не знает, что, наверное, убежден в ее, страшно подумать, смерти. А Вовку дела звали назад в Петербург. Он уже получил две шифрованные телеграммы от Арканцева, по обыкновению лаконические, с требованием скорейшего возвращения. И вот ассириец оставил Веру на попечении Столешникова. «Под строгим секретом, до поры до времени секретом», сообщил он все генералу. И как Вера невольно проникла в темные взаимоотношения Лихолетьева, Шацкого и Юнгшиллера, и как ее похитили, и все дальнейшие мытарства до приезда в штаб дивизии включительно. Маленький смуглый генерал с умным выразительным лицом ушам не верил. «Все, что вы говорите, сплошной ужас, кошмар. В то время, как мы здесь воюем, в то время, как вся армия от генералов до последнего солдата охвачена одним порывом, одним желанием снести, уничтожить врага, там, позади в тылу, нас продают, нами торгуют. Да что нами, всей Россией? Это ужасно. Вот вы назвали ряд имен. Какие люди, какие лица занимаются этим презренным ремеслом, ремеслом сатаны? Так вы говорите, Лихолетьева. Она мне всегда казалась подозрительной. Это бог знает откуда и как взявшаяся авантюристка. Сам он — тюфяк, ослепленный старческой влюбленностью. Тюфяк, но не подлец. Но почему же молчат, медлят? Почему ее не арестуют? Еще не настал час, ваше превосходительство. Мы хотим накрыть всю шайку. И тогда один за другим аресты пойдут. Сенсационные. Все ахнут. Поживем, увидим. И скоро увидим. Напоследок моя просьба к вам. Берегите эту бедняжку Забугину. В наших руках это один из главных козырей. Недаром вся эта канальская банда так хотела ее обезвредить. Берегите ее, ваше превосходительство. Здесь она будет в большей безопасности и под надежнейшим надзором, чем где-либо. Я уверен, эти господа разнюхают об ее местонахождении. У них ведь агентура поставлена куда лучше нашей. Командируют кого-нибудь, либо вторично выкрасть ее, либо совсем ликвидировать. Головой ручаюсь за полную неприкосновенность вашей протеже, с убеждением воскликнул генерал. Главное, не подпускайте на пушечный выстрел Шацкого. Тоже повадился к вам ездить. Я уверен, что Загорский очутился в плену не без благосклонного участия этого полупочтенного. Возможно ли? И даже весьма, ваше превосходительство. Это агент Лихолетьевой и Юнгшиллера. Так он не племянник Елены Матвеевны? Точно в такой мере, как я племянник, ну, скажем, Юан Шикая. Позвольте, позвольте. Многое становится ясным. Он вел себя здесь довольно подозрительно, носился повсюду на своей машине. Видели его беседующим в укромных уголках с какими-то личностями. Я тогда не придал значения, человек носит форму. Бумаги и в том числе разрешение бывать повсюду на фронте в порядке. Уполномоченный, чего же еще? Внешность говорила за него, но в чужую душу не влезешь. Гоните его. Уж будьте спокойны. Так встречу больше не сунется. Но вот еще необходимая оговорка, ваше превосходительство. Можете обойтись с ним строго, можете выпороть его, но не раскрывайте нашей тайны. Не надо вспугивать раньше времени этого молодчика. Поручив уход за Верой дивизионному врачу и пане Войцехович, ассириец помчался в Петербург. А дня через 2-3 в штаб дивизии прикатил на своей машине улыбающийся голым, костистым лицом Шацкий, уже фамильярно в качестве старого знакомого, закадычного друга, прямо к Столешникову. «Ну вот, генерал, я опять к вам. Что хорошенького?» Столешников не заметил протянутой руки. «Что вам угодно здесь, сударь?» «Как это что? Так вообще? Заехал поболтать и все прочее, я вас не понимаю». «Болтать нам с вами не о чем. Мы здесь для дела, большого серьезного дела, а не для болтовни. И вообще, я вас убедительно прошу оставить раз навсегда в покое расположение моей дивизии. Я вас вижу здесь в последний раз, слышите?» «Ваше превосходительство, я не допускаю по отношению к себе такого тона», — протестовал Шацкий. «Я ничем не заслужил. Я буду жаловаться. Я телеграфирую тетушке Елене Матвеевне, что вы мне препятствуете исполнять мои прямые обязанности по инспекции перевязочных пунктов района». «Телеграфируйте. Делайте что вам угодно. Я не боюсь ни ваших тетушек, ни ваших дядюшек, но я требую, чтобы вы уехали сию же минуту». «Хорошо, я уеду, хорошо, я уеду», — вызывающе повторял Шацкий. «Вы уедете под конвоем». «Как под конвоем?» «Так, я вам в провожатые двух конных казаков дам. Они вас доставят до Ягельниц, а там дорожка с катертью на все четыре стороны. Поэтому скажите вашему шоферу, чтобы ехал шагом. Казаки пойдут строевой рысью, а если вы до Ягельниц посмеете развить большую скорость, казаки будут стрелять. Вот и все. Засим прощайте». И, круто повернувшись, генерал оставил Шацкого одного. «Что-то неладное», — смекал Шацкий. Он ждал совсем другого приема, а главное, в нескольких шагах от штаба, перейти только дорогу, находится Вера Забугина. Сорвалось, ничего не поделаешь. Шацкий в сопровождении двух казаков с винтовками, кляня, на чем свет стоит Столешникова, покинул негостеприимный штаб дивизии. Покинул, думая, ну и влетит же мне от Юнгшиллера. Ассириец успел вернуться в Петербург и дать Арканцеву самый подробный отчет о своей командировке. А на другой день телефонный звонок Леонида Евгеньевича с требованием следить за каждым шагом Варвары Дмитриевны Басакиной. Мы уже знаем, чем кончилась первая попытка в этом направлении. Это была система Вовки. Чтобы легче следить за женщиной, если она интересна и молода, самое лучшее — сделаться ее любовником. Верный своей системе, ассириец, в самом начале войны близко сошелся с австрийской шпионкой графиней Чичини. Результаты получились блестящие. Это было в полном смысле слова соединение приятного с полезным. Графиня оказалась очаровательной любовницей, и, кроме того, Вовка переманил ее в свой лагерь. Она снабжала ценными агентурными сведениями и Вовку, и самого Леонида Евгеньевича Арканцева. Но вкусы у людей разные. Вовке такая система сугубо нравилась, Юнгшиллера она приводила в бешенство. Уже через полчаса знал король портных, что Вовка оставался у княжны более часу, и когда лакей-немец Густав, переделавший себя в эстонца, сервировал в номере княжный чай, лица новоиспеченных любовников сияли, а княжна, как солнце после дождя, улыбалась с заплаканными глазами. Этого было довольно Юнгшиллеру. Отвозя на машине Басакину обедать к Лихолетьевой, он отчитывал княжну за все тяжкие. «Фи, как вам не стыдно! Вы из такого хорошего дома, а так легко отдаетесь мужчинам. Что скажет аббат Манега, если он узнает? А он узнает. Я ему сообщу об этом. И главное, кто? Кто? Криволуцкий. Если бы это был порядочный молодой человек, я и слова не сказал бы. Почему же? Всякий имеет право получить свое удовольствие. Но Криволуцкий, Криволуцкий — это враг и наш личный, и нашего общего дела. Это правая рука вашего сановного кузена, который готов истолочь нас всех в порошок. Стыдитесь, княжна, стыдитесь. Я еще добрый, снисходительный человек. Другой на моем месте объявил бы вас изменницей. А вы знаете, как поступают с изменницей? Вот здесь была графиня Чечени. Ее тоже увлек этот негодяй, этот ассириец. И что женщинам, этим глупым бабам, нравится в нем? Решительно не понимаю. Басакина молчала там у себя, в углу автомобиля. Она съежилась, уменьшилась под гнетом своего собственного презрения к себе. Господи, до чего она низко пала. Ее, княжну Басакину, смеют грубо и нагло, как уличную тварь, третировать. И кто же? Кто? Немец-колбасник. Они все колбасники, хоть и торгующий не свининой, а платьем. Действительно, было от чего прийти в ужас. Ровно в полночь явился ассириец Карканцеву в его холостую квартиру на мойке. Он почти столкнулся в дверях с молодым полковником. Остриженный гладко ежом, полковник с энергичным скуластым лицом уносил туго набитый бумагами портфель. Арканцев встретил Вовку в своем большом, увешанном картинами кабинете. «Ты видел военного? Знаешь, кто это?» «Не знаю». «Восходящая звезда, полковник Тамбовцев, человек громадных способностей, терпеливо на протяжении полугода собирает улики против Железноградова и всей компании. Улики потрясающие. Ну что, как ты? Успел хоть немного понаблюдать за Барб?» «Представь, мы даже познакомились, вернее, возобновили наше утерянное знакомство, ведь я ее знал ребенком, помнишь? И мы так мило провели часок, уйдя целиком в воспоминания моей мятежной юности и детства княжны». «Но почему ты не смотришь мне в глаза? Или твои воспоминания так игривы? Но это меня не касается, к делу». Юнгшеллер заехал за нею, и они отправились обедать к Елене Матвеевне. «К Елене Матвеевне», — соображал Арканцев, разглаживая свои душистые каштановые баки. «Это весьма и весьма любопытно. Ты мне принес ценные сведения. Жаль, что ушел Тамбовцев. Но ничего, я не дам ему вернуться домой и позвоню. Скоро, очень скоро вся эта милая тесная компания...»